Цици удивленно воскликнула. «Эй, это же я заключала пари!» Вэй Потянь мгновенно закатил глаза. «Очевидно же, что ставка переходит к тому, кто выиграл бой. Как третья госпожа Семьин, ты же не можешь позориться и воровать вещи у своего подчиненного». Будучи заброшенной неожиданно умными разъяснениями Вэй Потяня, глаза Цици подозрительно сузились, и она уставилась на цепочку, не подавая никаких признаков того, о чем именно она размышляет. Вэй Потянь обратился к Цанье. «Это мой подарок тебе на память. Вместе с этим я гарантирую тебе выполнить 3 твоих пожелания, пока они будут находиться в области моего влияния. Это может быть любое пожелание». Цыцы остолбенела. Он могла с точностью сказать, что это была личная вещь Потяня. Она бессознательно открыла рот от удивления и посмотрела на молодого человека, который выглядел очень серьезным. Цыцы просто не знала, что и сказать, и обернулась, чтобы посмотреть на Цанье. Выражение лица последнего мгновенно помогло ей решить, что лучше не говорить ничего вообще. К этому моменту один из личных охранников Вэй Потяня очнулся от удивления и наклонился к импозантному и спокойному молодому человеку рядом со словами: «Брат Хуай, ведь юный мастер на самом деле не думает, что это действительно девчонка, правда же?» У этой красотки были изысканные и тонкие черты лица, но неопределенного пола. А носимые сяе старомодные одежды делали невозможным определение пола, по крайней мере до тех пор, пока он или она не двигался и не говорил. Но в последней битве движения были столь мощными и неистовыми, не говоря уже о владении стилем, который мог с легкостью прорваться сквозь тысячу гор. О какой женственности тут может идти речь? Юноша спокойно ответил: «Если госпожа Цици говорит так, значит, это так». После этого он посмотрел на этого парня и произнес: «Вскоре, когда все закончится, ответственность за объяснение этого юному мастеру упадет на твои плечи». Лицо личного телохранителя мгновенно перекосило. В смешанных чувствах Цанье опустил голову и уставился на ожерелье. Слова Вэй Потяня на самом деле подтвердили то, что тот его узнал. Просто после того, как он вспомнил, как однажды выиграл эти 3 пожелания, парень подумал про Шиеня, который привел его на испытание, и Линситона, который как-то возлагал на него большие надежды. Вэй Потянь все еще искренне продолжал: «Если однажды ты столкнешься с трудностями, тебе нужно будет просто меня найти». Цици наконец не выдержала и воскликнула: «Вэй Потянь, ты что, пытаешься присвоить себе моего человека прямо у меня на глазах?» Вэй Потянь обернулся и потянул Цици в сторону, намеренно использовав низкий, но все еще звенящий голос. «Идем-ка сюда, давай лучше поговорим о деле. Весенняя охота начинается завтра, так что нам нужно основательно потолковать». Цици глянула на неизменно мрачное выражение на лице Цанья и решила, что лучше сменить тему. Выпрямившись, она положила руку на плечо Вэй Потяня и спросила: «Так какая у тебя цель на этот раз?» Том 3, глава 52. «Как я могу довольствоваться местом лишь в тройке?» Вэй Потянь вернул себе свое приподнятое настроение и гордо произнес: «Бабушка дала мне посмертный приказ, что я должен быть в тройке лучших. Однако, как я, подполковник армии империи, могу довольствоваться местом лишь в тройке? Достижения человека должны быть столь же велики, как и его сердце». Цици пренебрежительно ответила: «С Чжао Цзюньхуном, Сун Цзыниным и мной в качестве соперников, чудом будет уже то, что ты сможешь попасть хотя бы в тройку. Спустись с небес на землю». Она не верила в то, что великая мадам семьи Вэй могла дать такой посмертный приказ. Самое большее, что она могла сделать, это побудить его подняться как можно выше. Если бы Вэй Потянь случайно не прорвался на 6-й ранг, семья Вэй даже не позволила бы ему принять участие в этой весенней охоте. Весенняя охота мало чем отличалась от настоящего боя, каждый год на ней умирало много народу. Даже несмотря на то, что основные наследники оберегались, в жизни могло случиться всякое. Вэй Потяня разоблачили, и он пристыженно произнес: «Не надо так глубоко вдаваться в детали. На самом деле я пришел, чтобы кое-что с тобой обсудить. Хе-хе. Может, ты могла бы, Хаем, если я буду на 4-м, уступить мне место? Все равно очки в твоем испытании наследника не сильно изменятся от уступленной парочки другой мест». Несмотря на то, что Цанье был погружен в собственные мысли и не очень вникал в их разговор, когда он услышал эту просьбу, он практически не поверил собственным ушам. Этой ночью он наконец увидел проявление отсутствия честности у мужчины, который утверждал, что расколет небо всего лишь одним ударом своего кулака. Глаза Цицы засверкали. Она сильно ударила Вэй Потяня по плечу со словами: «Что именно пообещала тебе леди твоего клана, что заставило тебя так волноваться?» «Ох, ничего такого. Неважно, что это, я хочу половину. В другом случае не вижу смысла в дальнейшей дискуссии. Если хочешь попасть в тройку лидеров, то это навсегда останется только мечтой», — решительно произнесла Цицы. Вэй Потянь принял огорченный вид. «Если хочешь половину, можешь забирать, эх». Цицы нежно обняла Вэй Потяня за плечо и произнесла: «Вот так выглядят хорошие сестры». Вэй Потянь произнес, рассердившись: «Кто это тут с тобой тут сестры? Не нужно больше ничего говорить. Не обращай внимания на сестер, пока я получаю половину от того, что тебе обещано, мы с тобой будем лучшими друзьями». Цицы сильно стукнула Потяня по плечу, тайком добавив к удару изначальной силы, тем самым заставив его оказаться на земле от одного шлепка. Вэй Потянь почти полностью погрузился в землю, но немедленно среагировал и вскочил на ноги, как только ударился об пол. Он хотел было громко и гневно возмутиться, но она уже потащила его в гостиную обсуждать то, как они собираются делить награды. Первоначально, весенние охоты глубокого неба и северного моря насчитывали много наследников из кланов землевладельцев. Наступало время поиска новых членов для великих и аристократических кланов, и возможность повысить свой статус для кланов землевладельцев. По традиции кланы Чжао и Сун прибывали на охоту глубокого неба, а Чжан и Бай отправлялись на Северное море. Для каждой из этих семей не было важно, кто именно прибудет, пока их имя было представлено на охоте. Вот почему ходили слухи, что Сун Цзинин из клана Сун смог приехать на охоту глубокого неба, обставив позади множество своих кузенов, не потому, что был сильным, а потому, что был самым симпатичным, благодаря чему и удостоился благосклонности старого патриарха клана Сун. В отличие от них, дети из аристократических семей должны были иметь статус повыше. Например, Цицы из аристократической семьи Ин уже находилась на финальной ступени испытания наследника. Неважно, получит ли она контроль над семьей в будущем, у нее, по крайней мере, будет важная позиция старейшины. Юный мастер из семьи Вэй на этот раз принял участие потому, что, во-первых, Вэй Потянь еще был молод, и если бы он отправился в имперский сад, то его направили бы поближе к низшим семьям, а во-вторых, так он сможет тренировать свои способности, самостоятельно создавая свою собственную команду и управляя ею. Другими словами, для благородных кланов, награды за места, взятые на весенней охоте, были очень важны. Больше всего они ценили расширение могущества семьи и возможность найти таланты. Таким образом, каждая семья преследовала свою цель. Великая госпожа семьи Вэй на самом деле не наметила для Вэй Потяня цели, которой он должен достичь, но он был очень безрассудным, поэтому, еще до начала весенней охоты, его амбиции уже зашкалили выше крыши. Он задал себе цель войти в тройку и побороться за первое место. Занять место в тройке будет намного лучше, чем занять то место, которое изначально предполагалось для Вэй Потяня, бывшего на шестом ранге. Если бы он смог достичь места в тройке лидеров, то получил бы значительные выгоды от любви и снисходительности великой госпожи семьи Вэй. Цицы послала слугу за горячим полотенцем для Вэй Потяня, чтоб он мог обтереть лицо, пока она неторопливо объясняла: «Потянь, забрать половину твоей награды — это еще не воспользоваться тобой. Ты же знаешь сложившуюся в этом году на охоте ситуацию. Нань Гун Ваню и Никун Янянь оба прибыли, и ни один из них не скрывает своих намерений. Я слышала, чтобы занять место в тройке лидеров, их семьи уже отстегнули немалую цену. Добавь к этому то, что каждый из них уже седьмого ранга, поэтому ты, вероятно, не сможешь обогнать их обоих, не так ли?» Вэй Потянь холодно засмеялся и гордо сказал: «Вовсе не обязательно, что это окажется правдой. Даже если я действительно не смогу побить их, я вовсе не обязательно им проиграю. Генерал Бай говорил мне, что, если только они не обладают величайшим тайным искусством, седьмые ранги могут даже не надеяться прорваться сквозь мою тысячу гор». Цицы начала смеяться. «Урока, который преподала тебе Сяе, было недостаточно. Это не одно и то же». Вэй Потянь потерял дар речи, совершенно не способный спорить дальше. Цицы махнула рукой и сказала: «Ты часом не знаешь, кланы Чжао и Сун, какие у них цели?» Вэй Потянь ответил: «Я прибыл слегка поздновато, поэтому у меня еще не было шанса об этом разузнать. На праздничном ужине другого двора, Чжао Цзюньхун перед толпой юношей в непринужденной манере толкал такую речь. «Из четырех братьев у меня меньше всего достижений, но, так как я здесь, то мне нужно занять, по крайней мере, первое место». После ужина Емулан спросила у Сун Цзинина о его цели на этой весенней охоте, на что Сун Цзинин мягко ответил: «Я не думаю о первом месте, войти в первую тройку будет вполне достаточно». Таким образом, кланы Чжао и Сун фактически заняли две позиции в топ-3. С таким статусом, какой был у этих кланов, они бы не стали делать такие громкие заявления, не будь у них чрезвычайной уверенности в своих силах. После этого становилось понятно, что борьба за третье место будет очень интенсивной. В реальности, весенние охоты всегда были таковыми. Они начинались легко и спокойно, но чем дальше они продолжались, тем неистовее становились. Финальная стадия обычно превращалась в открытое и жаркое противостояние. Вэй Потянь, казалось, был не глуп и хотел объединиться с Цици, но проблема заключалась в том, что другие семьи тоже образовали тайные союзы, поэтому ситуация все еще выглядела мрачной. Впрочем, окружающие низкоуровневые охотничьи угодья горного хребта глубоко неба были разделены очень четко. Только дойдя до определенной глубины леса, они смогли бы пересечься. Каждая семья проходила задания от охоты до схватки соразмерно своим силам. Семья Вэй была последней в графике прибывших, поэтому территория, с которой они будут начинать, находилась очень далеко от двух главных кланов и семей на высших позициях, поэтому, чтобы объединиться, им придется ждать по крайней мере до второй части весенней охоты. Закончив переговоры, Вэй Потянь не мог дальше здесь оставаться и сразу отправился в путь. После ухода Вэй Потяня, Цици не могла сдержать своего любопытства и мгновенно забрала у Цанье ожерелье, чтобы детально его изучить, после чего повесила его обратно парню на шею и цокнула языком, прежде чем произнести: «Береги его, оно очень тебе пригодится». Потянь теперь наследник, поэтому количество ресурсов, которые он может мобилизовать, и полномочия его власти даже больше моих. Но разве домогания этого парня не были немного странными? Цици, видимо, и не рассчитывала на ответ Цанье, который всю ночь находился совершенно не в настроении на диалоге. Затем она подумала о чем-то своем и внезапно спросила: «Эти трое, что ты планируешь с ними сделать?» Цанье с холодом произнес: «Покалечить, чтобы передать Сун Цзинину предупреждение». Цици кивнула и с улыбкой ответила: «Да, так и сделаем». Несмотря на то, что была поздняя ночь, не только в лагере семьи Ин, но и на воздушном корабле, пролетающем в небе, тоже творилось много дел. Если у кого-то было хорошее зрение, то он смог бы увидеть несколько громадных кораблей, медленно проплывающих в глубины горного хребта глубокого неба. В этих дирижаблях прятали солдат темных рас, и многих из них впоследствии сбросит на горный хребет глубокого неба. Именно на них будут охотиться участники весенней охоты. Каждый год несколько солдат темных рас успешно убегали в глубины горного хребта весенней охоты, и так и не были найдены. Там они могли жить годами, постепенно наращивая свою мощь. Это было значительным неопределенным фактором весенней охоты, и присутствовал он не без причины. Если бы молодежь отправилась на поле сражения, темные расы не следовали бы их правилам и просто посылали к ним солдат с достаточным количеством силы для их убийства. Урок о том, как убежать от врага высшего ранга, был просто необходим для дальнейшего выживания. На одном из дирижаблей капитан смотрел вниз из окна на окрестности. Его глаза обладали нечеловеческим зрением, оно было острее, чем у ястреба. Мужчина смотрел на палаточный лагерь внизу и даже разглядел символ семьи Ин на развивающемся флаге. С застывшей на его лице злобной улыбкой он потрогал карман на своей униформе. В нем находилась карточка с изначальным кодом, который мог открыть сейф в одном определенном банке империи. Этот сейф уже был наполнен 10 000 золотых монет империи. Капитан прекратил смотреть вниз и направился на нижнюю палубу корабля. Солдат-наемник герцога Вэя, охраняющий дверь, уважительно отдал ему честь. Капитан ответил ему воинским приветствием и произнес: «Мне нужно спуститься вниз и проверить их, чтоб удостовериться, что там нет никаких проблем. Сам знаешь, эти черные ублюдки раньше никогда не вели себя тихо». Солдат открыл ему путь, и капитан спустился вниз по лестнице. Нижняя палуба была полностью залита металлическим сплавом, разделенным на несколько клеток камер, содержащих разных солдат темных рас. Все они были пленниками из больших сражений. После отбора остались воины 7-го ранга или ниже, никто из них не обладал чрезвычайно сильными способностями, поэтому они идеально подходили для весенней охоты глубокого неба. В паре темных глаз, пристально сверлящих капитана, вспыхнули убийственные проблески. Несколько оборотней громко взревели и схватились за маленькие кристаллы, установленные на их груди. Капитан остановился прямо перед ними и произнес: «Если у вас кишка не тонка, убрать эти штуки, то вы точно умрете. Похоже, что мне нужно дать вам что-то более запоминающееся, или мои слова вы попросту пропустите мимо ушей». Капитан с силой нажал одну из внешних кнопок на клетке, и в нее полился яростный прилив изначальной силы рассвета, который начал опалять многих оборотней до тех пор, пока они не прекратили рычать и обессиленно упали на землю. Яростные отблески в глазах членов темных рас существенно ослабли, а во многих даже появился страх. Капитан прошел в самую дальнюю часть палубы. Тут находилась клетка, в которой находился один вампир, который казался удрученным и истощенным. Он спокойно сидел в своей клетке с опущенной вниз головой. Вампир не шелохнулся, даже когда подошел капитан. Капитан достал хлыст, усеянный шипами, и указал на вампира, прежде чем закричать: «Ты, встань и дай мне разглядеть тебя». Вампир послушно встал и медленно подошел к передней части своей клетки. Капитан, используя свое тело как прикрытие, тихонечко раскрыл руку с кнутом. В середине его ладони было три иероглифа, инцицы, и простенький портрет с изображением самой цицы, на котором она выглядела очень правдоподобно. Глаза вампира вспыхнули, и он почти незаметно кивнул. Капитан потер руки, и слова вместе с изображением мгновенно исчезли с его ладони. Он хриплым голосом произнес: «Хорошо, теперь иди сядь на место. Не вздумай выкидывать фокусы, иначе сам увидишь, что будет». Капитан покинул нижнюю палубу, по пути помахивая хлыстом по сторонам, затем с силой захлопнул дверь и запер ее снаружи. Командир из частной армии герцога В, патрулирующий эту территорию в тот момент, спросил: «Ну, как дела там внизу?» Капитан пожал плечами и ответил: «Нормально, эта партия темнокровых оказалась довольно покорной». Командир выдохнул и произнес: «Прекрасно, что никаких проблем. Всего через час эта чертова миссия наконец-то закончится». Корабль продолжал плыть в ночи, направляясь в самые глубины гор. Немногим было известно о том, что среди этих клеток с разными темными расами находился невредимый и ничем не ослабленный кровавый рыцарь восьмого ранга. Том 3, глава 53, начало. Вечером следующего дня команда ЦЦ остановилась на склоне горы и разбила лагерь. Это место уже находилось в глубине горного хребта глубокого неба, и только 9 членов семьи Ин, входящих в охотничью команду, остались внутри лагеря. Остальных распределили по нескольким отрядам. Один отряд будет нести припасы и направиться в сторону заранее оговоренного места, чтобы разбить привал. В это время другой отряд направится в районы охоты помещичьих кланов и войдет на их территорию в качестве независимых участников. У остальных аристократических семей было практически такое же распределение сил. Основные войска, войска снабжения и разведка. Это чем-то напоминало небольшую военную кампанию. В своей палатке Цанье приводил в порядок свое снаряжение. Он потерял свой первоначальный орлиный коготь, но для Цицы это, конечно же, было пустяковой проблемой. Новый орлиный коготь, который получил Цанье, был улучшенный и реконструированный руками эксперта усиленной версией. Его изначальный массив имел два режима, между которыми можно было быстро переключаться. Первый режим уменьшал нормальную мощность стрельбы наполовину и снижал дальность стрельбы до 600 метров. Этот режим был хорош для сохранения изначальной силы и улучшения возможностей по ее долгосрочному использованию. Множество целей вообще не могли выдержать выстрела орлиного когтя, поэтому дополнительная сила винтовки часто растрачивалась практически впустую. Второй режим орлиного когтя увеличивал дальность стрельбы, и в этом режиме она могла достигать 1200 метров. Вдобавок к этому в винтовку установили изначальный массив более высокого уровня. Специалист, улучшивший коготь, использовал множество механизмов, которые применялись только для оружия пятого класса, из чего следовало, что винтовка могла извергать еще более неистовую изначальную силу. В руках Цанье, теперь уже достигшего пятого ранга, этот модифицированный орлиный коготь окажется еще мощнее предыдущего. Снаружи палатки послышался голос Цзы Юаньцзя. Он вошел внутрь, увидел снаряжение Цанье и его самого, изучающего орлиный коготь со всех сторон, и спросил: «Ты отправляешься сегодня?» Цанье кивнул. Это была его личная просьба к Цицы. Он собирался оставить основную команду и действовать в одиночку. Только так он сможет реализовать свои способности для сражения в горах, стрелять со сверхдальних дистанций и использовать свою отличную мобильность с максимальной эффективностью. Цзы Юань Цзэ сел напротив Цанье и поставил на стол коробку с военными стимуляторами со словами: «На случай, если придется прикрывать собственную спину самому, прежде чем основная команда доберется до Черного Круга, лучше избегай случайного вторжения на земли других семей». Правила весенней охоты гласили, что вторжение в охотничьи угодья других семей приравнивалось к вторжению в зону боевых действий другой страны. Любой, кто сделает это, мгновенно навлечет на себя атаку противоположной стороны, и, пока дикие звери вряд ли могут представлять собой угрозу для Цанье с его возможностью дальней стрельбы, дело примет совсем другой оборот, если его будут преследовать охотничьи команды других семей. Телохранители, избранные для охотничьих команд семей аристократов, в основном были 6 и 7 рангов, но их сила была абсолютно несопоставима с силой обычного бойца того же ранга. К примеру, Цзы Юань Цзэ точно был не единственным, кто мог в любой момент зажечь свой 8-й узел, но специально подавлял свое восхождение на ранг, дабы иметь возможность участвовать в этой весенней охоте. Черный круг представлял собой зону самой высокой опасности, а также зону, где уже появлялись солдаты темных рас. С этого момента зоны охоты каждой семьи начнут перекрывать друг друга. Здесь будут часто случаться не только конфликты, в которых участники будут вырывать добычу из рук друг друга, но также использовать тактику нанесения увечья и даже убийства важных членов команды, а также будет довольно часто использоваться тактика умышленного срыва поставок продовольствия. Это была конечная зона, в которой договорились встретиться Цанье и охотничья команда Цицы. Цанье улыбнулся и пообещал: «Я буду осторожен». Он вышел живым из испытания тренировочного лагеря «Желтой весны», так что он всегда будет осторожен не только с темными расами, но и со своим родом. Мне доложили о том, что 7-й юный мастер клана Сун последние 2 дня наводил справки о тебе и твоем происхождении, сказал Цзы Юань Цзя. Руки Цанье на мгновение замерли, и он резко посмотрел на собеседника. Он заметил, что тот тоже хмурится. Охотничья зона клана Сун всего через 1 зону семьи Чжао от нас. Мы, возможно, пересечемся с ними, когда войдем в зоны 6-го класса. Тебе следует быть предельно осторожным. Было очевидно, что Цзы Юань Цзэ считает, что в этом деле могут появиться и дальнейшие осложнения. Для начала, файл, прикрепленный на обратной стороне последнего письма капитана 17-го корпуса о назначении, был фальшивым. Ведь после того, как Цанье удалось сбежать из смертельной ловушки, подстроенной для него Гулю, Цзы Юань Цзэ догадывался о некоторых секретах Цанье, хотя и не упоминал об этом. Позже он дополнил его резюме, добавив провинцию, в которой он родился, и некоторые другие важные детали. Но не было доподлинно известно, не допустили ли они какую-то ошибку, дополняя его данные, особенно, если кто-то вознамерился бы детально их расследовать до самого конца. Ведь вопрос Цанье предполагался как поверхностное прикрытие только для того, чтобы успокоить в первую очередь старейшин семьи Ин. Расчет в этом файле делался на здравый смысл посторонних людей, которые бы или вообще не обратили внимания на одного из новых любовников Цицы, или просто предпочли бы закрыть глаза, даже если бы заметили что-то неладное. В конце концов, речь шла не только о репутации Цицы. Даже если бы семья Ин в конце решила бы этот вопрос в частном порядке, им все равно бы не доставило удовольствия публичная огласка дела. К сожалению, даже сама Цицы не ожидала того, что в этом уравнении появится переменная вроде Сун Цзынина. Независимо от того, как внешний мир характеризовал 7-го юного мастера семьи Сун, он определенно не был таким добродушным и безобидным, каким хотел казаться. После того, как они коротко обсудили этот вопрос с Цзы Юань Цзя, Цанье отбросил прочь мысли об этом человеке и продолжил собирать снаряжение. Цветки-близнецы уже показали себя прекрасным оружием, к тому же Цанье выбрал для себя дополнительно арбалет изначальной силы. Хотя арбалет был немногим больше полуметра в длину, его мощь была сопоставима с пистолетом 3-го ранга с дальностью стрельбы в 30 метров. Это было отличное изделие для бесшумного отнятия жизней. Его рюкзак был заполнен еще 50 арбалетными болтами, снайперской винтовкой большого калибра и сотней пуль для нее. Он не брал с собой большого количества припасов, и даже еды в его рюкзаке было ровно на 2 дня. После наступления ночи, Цанье покинул лагерь семьи Ин, и направился прямо вглубь горного хребта глубокого неба. В этих великих горах протяженностью в несколько тысяч километров водилось множество диких зверей. Иногда по местности передвигались очень даже редкие и свирепые твари. После дня и ночи бессонного марша, Цанье понял, что оторвался от команд аристократических семей на огромное расстояние. Здесь не должно было быть много охотников-одиночек, которые могли бы заходить так глубоко в горы, как зашел сейчас он. Цанье взобрался на вершину горы и начал исследовать окрестности. Сделав пометки на своей карте, он спрятал часть боеприпасов и снаряжения и превратил это место в маленький привал, после чего начал изучать местность внизу, не ограничившись беглым осмотром ее сверху. Внезапно в лесу раздался быстрый звук копыт. Из леса, с опущенной вниз головой, прямо на Цанье вылетел двухметровый бронированный бык. Этот монстр был размером с обычного дикого быка, но этот еще со лба и до спины был облачен в прочную броню. Эти необычайно мощные быки могли даже отращивать на своем теле огромные шипы. Жесткая броня на их теле была превосходным материалом для создания брони для регулярных корпусов империи. Как правило, боец 4 и 5 ранга попал бы в затруднительное положение, столкнувшись с таким бронированным быком, как этот. Впрочем, бронированные быки были одним из широко распространенных видов зверей в глубине территории горного хребта глубокого неба. Цанье немного отступил в сторону, чтобы избежать прямого столкновения с быком, прежде чем собрать свою силу и устремиться вперед. Он сгруппировался и яростно врезался в бронированного быка, фактически сбив гигантского зверя с ног, да так, что тот со всего маху рухнул на бок. С грохотом цветки-близнецы проделали огромную дыру в мягком месте прямо под шеей быка. Зверь потерял сознание и, дернувшись несколько раз, перестал двигаться вовсе. Крошечный свет вылетел из мертвого тела и устремился прямо в небо, где был перехвачен дирижаблем, кружащимся на большой высоте, и выстрелил далеко вдаль наподобие луча света изначальной силы. Этот луч, в свою очередь, был перехвачен изначальным массивом другого воздушного корабля, усиленный вновь отправлен вдаль. После нескольких таких передач он, наконец, был доставлен в великий зал резиденции герцога Вэя. В большом зале гигантского размера находилась установка, управляемая несколькими сотнями черных кристаллов. Изначальное образование светилось и отображало в воздухе голографическую таблицу рейтинга участников. Таблицей рейтинга был список имен всех великих семей аристократов и независимых кланов землевладельцев. Более того, имена постоянно перемещались вверх-вниз, и рейтинг продолжал меняться. Когда крошечный свет из тела мертвого бронированного быка наконец добрался до изначального образования, число за именем клана Пьющей Лошади Ин подпрыгнуло на 25 очков. Благодаря этому рейтинг семьи Ин поднялся выше на одну позицию и занял 37 место. Бронированный бык считался диким зверем 5 ранга. Его убийство давало убийце 5 во второй степени очков. Чем выше был ранг добычи, тем больше очков получал убийца. Кроме того, убийство воина темной расы умножало очки еще сильнее. Прямо сейчас герцог Вэй стоял посреди великого зала и смотрел вверх на список рейтинга. Он ничего не делал, но удовлетворенно поглаживал бороду и слегка улыбался, наблюдая за быстро изменяющимся списком рейтинга. Во время ежегодной весенней охоты он лично выполнил искусство бесчисленных чудес и поставил метку на каждое живое существо в охотничьих угодьях глубокого неба. Именно так был создан этот быстрый и справедливый рейтинг результатов участников весенней охоты. Кем бы ни был тот, кто убил добычу, он будет наделен определенным количеством очков. Более честного начисления очков не существовало. Любой, кто хотел бы смухлевать в ходе соревнования, сперва должен был обмануть герцога Вэя и ту мощь, которой тот обладал, но опять-таки, как много людей в этом мире были способны на это, не говоря уже о том, что эксперт такого уровня не был бы настолько безумным, чтобы сотворить нечто подобное. Более того, весенняя охота приравнивалась к чрезвычайно большому социальному событию высших классов империи. Жульничество в ходе охоты привело бы к масштабному скандалу. Несмотря на то, что приготовления и так длились целый месяц, искусство бесчисленных чудес было проведено еще раз, но уже такое, которое могло охватить радиус действия в несколько тысяч километров за один раз. Так каждый мог видеть, насколько непостижима мощь герцога Вэя. Конечно же, сторонники герцога не могли упустить такую возможность, и лестные слова мгновенно окатили его, словно волны морского прилива. Герцог Вэй удовлетворенно улыбнулся. Мастерство лести у этой толпы было впечатляющим, Каждая новая фраза попадала точно в цель. Более того, искусство бесчисленных чудес было редчайшим древним искусством во всем мире. Оно было таким же известным, как и искусство маршала Линситона, «Тайна небес». Поэтому никто не посмел бы утверждать, что лесть толпы была нелепой или необоснованной. Сейчас большинство имен, ведущих в рейтинге, принадлежали кланам землевладельцев. Это было обычным явлением во время двух первых дней весенней охоты, потому что семьи аристократов все еще продвигались в глубинные районы горного хребта глубокого неба, поэтому до сих пор даже формально не начали охоту. Как правило, одинокие члены кланов землевладельцев не уходили так глубоко в горы. В отличие от аристократических семей, главными областями охоты для них были зоны на окраинах, поэтому их охота за очками уже началась. Первые несколько дней были прекрасной возможностью для кланов землевладельцев заявить о себе. Герцог Вэй как раз увидел, как результат семьи Ин увеличился сразу на 25 очков за раз. Он тут же слабо улыбнулся. Цици из семьи Ин довольно удивительное дитя. Я удивлен, что она уже устремилась в глубины гор. Кажется, в этом году она вполне уверена в своем успехе. Кто-то мгновенно подтвердил его слова. Говорят, что Ин Цици уже начала возглавлять рейтинг на великом испытании наследника семьи Ин. Более того, она единственная, кто сумел овладеть искусством лунного света плывущего облака, еще не достигнув ранга воителя. Вполне возможно, что на этот раз ее шансы на победу довольно велики. Кто-то другой произнес: «Я слышал, что у Цици уже давно состоялась свадебная помолвка с членом землевладельческого клана. Будет очень прискорбно, если она действительно станет главой рода будущего поколения семьи Ин». Герцог Вэй слегка кивнул и произнес: «Это верно». Кто-то тут же попытался выяснить намерения герцога и произнес: «В общем-то, неплохая мысль, донести до семьи Ин идею о расторжении этой свадебной помолвки или просто заменить Цици другой девушкой. Внешности боевые искусства Цици великолепны. Если в будущем она получит контроль над семьей Ин, она станет хорошей парой для юного лорда-герцога». Герцог Вэй лишь огладил свою бороду, но ничего не сказал. Но это предложение его очевидно заинтересовало. Если бы Цици стала главой своей семьи, то в результате его сын стал бы по факту членом семьи Ин. Впрочем, семья Ин была семьей высшего ранга, поэтому этот брак не стал бы пятном на репутации его семьи. К тому же, брак между главой клана и первым сыном герцога Вэй отличался бы от обычного семейного брака. Две семьи разных фамилий становились необычайно близки друг с другом. Самым решающим фактором, определяющим разрыв между великим домом и такой аристократической семьей, как Ин, была нехватка боевых сил высшего уровня. В последние 20 лет, когда Линситон стал единственным сыном из аристократической семьи, которому удалось взойти до нового маршала, империи это стало особенно очевидно. Герцог Вэй был именно тем человеком, который мог заполнить пустоту высшей боевой силы в семье Ин. Брак был бы тем шагом, который мог принести пользу обеим сторонам. Во время его раздумий очки семьи Ин подскочили вновь. На этот раз очков было 36. Благодаря этому семья Ин продвинулась на 34-ю позицию. Герцог Вэй немного удивленно произнес: «Цици уже зашла так далеко в глубины гор?» Том 3, глава 54, украденный трофей. Герцог Вэй обошел все охотничьи угодья, выполняя искусство бесчисленных чудес, поэтому, естественно, ему было известно, в какой именно области обитают звери шестых рангов. Двигаясь с предполагаемой скоростью, Цици и ее команда должны были прибыть на эту локацию только к завтрашнему дню. Однако их марш продолжался лишь около десятка часов. Это было совсем ненормально. Для армии очень плохо опаздывать на поле битвы, но слишком раннее прибытие также было не очень хорошей новостью. Это сорвет построение всей армии и все ее снабжение. Кто-то мгновенно нахмурился и произнес: «Она что, идет налегке, или ее команда состоит сплошь из воинов, специализирующихся на скорости?» Этот марш выглядит немного сумасбродным. Каждой аристократической семье разрешалось иметь только 9 членов в своей команде. Эта девятка была единственной, чьи очки засчитывались в рейтинге. Остальные подчиненные были разделены на два типа. К первому относились войска снабжения. У этого подразделения были строгие пути маршрутов, которые ограничивались определенными точками, примерно, как перевалочные пункты в армии. Транспортировка снаряжения между обозначенными пунктами и охотничьими командами должна была осуществляться непосредственно самими охотниками. Ко второму типу относились подчиненные, участвующие в охоте независимо от девятки участников. В действительности, Их роль приравнивалась к роли разведчиков, к тому же они отвечали за доставку информации о разных локациях охотничьих команд, рабочей силе, военной ситуации и другом. Эти боевые единицы обычно показывали свои силы только после того, как весенняя охота продвинется до Черного круга, и охотничьи команды начнут сражаться за трофеи на одной территории друг с другом. Отсюда можно было сделать вывод, что охотничья команда из 9 человек должна была обладать не только хорошей силой в бою, но также быть способной выполнять такие функции, как транспортировка продовольствия, добыча и передача информации, и все в таком духе. Именно поэтому состав группы был невероятно важным. Говоря обычными словами, команда должна была быть сбалансированной по распределению профессий, быть способной обеспечить себе всестороннее и бесперебойное снабжение, и в то же время быть осведомленной о боевой ситуации в окружающей их охотничьей зоне. Только в этом случае команда сможет выжить до самого конца долгой 15-дневной охотничьей схватки. Весенняя охота, помимо непосредственно боев, испытывала общие способности молодого поколения аристократов, а также навыки планирования и управления. Ближе к середине и поздней части весенней охоты событие превращалось в прямой конфликт между семьями. Несмотря на то, что главные члены каждой семьи получают защиту, например, цицичжа, они убьют друг друга, и неважно, насколько большим может стать конфликт, возникший между ними. Однако это нельзя было сказать об остальных членах охотничьей команды. Выбывание членов основной девятки из весенней охоты из-за тяжелых ранений было вполне обычным делом. Даже если кого-то и убивали, это оставалось лишь вопросом компенсации за утрату. Поэтому, самой интересной и захватывающей частью весенней охоты становились средние и более поздние этапы. Если в ранней стадии цици действует слишком быстро, значит распределение профессий в ее команде является очень своеобразным, поэтому, с большой вероятностью, в конце охоты она будет испытывать нехватку сил. Какой резон в том, чтобы выиграть для себя всего половину дня? На этом поле сражения лучше всех себя показывала команда клана Чжао. Толпа наблюдателей как раз закончила обсуждать позицию охотничьей группы семьи Ин, когда они заметили, что клан Глотающие Облака Чжао поднимается в рейтинге, быстро заняв первое место и плотно там укрепившись. Некоторые люди неодобрительно к этому относились и тихонько говорили: «Кажется, второй ребенок семьи Чжао очень порывист, ему не хватает выдержки великого генерала». Но другой тут же парировал: «Чжао Цзюньхун, один из 4 юных мастеров семьи Чжао, может быть горд и высокомерен, но это не значит, что у него нет способностей, сколько юношей этого поколения во всей империи могут сравниться с ним. Его методы напористы, действенны, прямолинейны и честны. У него определенно есть королевский стиль». Еще один человек рассмеялся и произнес: «Чушь, семья Чжао всегда ко всем относилась свысока. Где вы вообще нашли у него это качество, о котором говорите? Этот Чжао Цзюньхун и его отец буквально похожи как две капли воды». Услышав это, даже сам герцог Вэй не смог сдержаться и немного улыбнулся. То, что у Чжао Цзюньхуна был точно такой же стиль, как у его отца, было сущей правдой. Линия крови клана Чжао была особенной, в последующих поколениях у них в семье часто рождалось большое число гениев. Это также подпитывало в них гордость и надменные манеры, поэтому семья Чжао часто стояла в стороне от других семей аристократов. У них было больше вассалов, чем союзников. Углубившись далеко в недра горного хребта, сейчас Цанье стоял рядом с черным гигантским тигром огромного размера. Он нахмурился и взглянул на свежие следы от когтей на своем правом плече. Когти тигра почти пронзили его броню на плече, и слой черно-золотого волокна, размещенный между стыками доспеха, уже был наполовину разорван. Охотничья униформа семьи Ин, в которую он сейчас был облачен, являлась стандартной униформой воина с усиленной броней вокруг плеч, груди, живота и других жизненно важных точек. Если бы не эта броня, то, скорее всего, он получил бы серьезное ранение. Этот черный тигр был чрезвычайно опасен. Он был диким зверем 6-го ранга и являлся одним из самых опасных трофеев в этой весенней охоте. Цанье дважды выбирал ближний бой, чтобы как можно быстрее узнать силу добычи. Однако он не знал, что этот зверь обладает не только огромной силой, но и умом. В конечном итоге, чтобы завалить этого тигра, ему пришлось использовать цветки-близнецы. После появления черного тигра Цанье догадался, что уже вошел в высокоранговую зону. Собственно, это и была та зона, в которой он планировал проводить охоту. Санье не спешил сразу начинать погоню за боевыми наградами. Вместо этого он разыскал несколько видов растений между камней на окраине леса и поймал ядовитую серебряно-черную змею. Он выдавил ее яд и смешал его с соком растений. В конце эта смесь превратилась в грудку травяной почвы, в которую Санье опустил болты своего арбалета, чтобы за ночь они пропитались ядом. Теперь стрелы его арбалета стали ядовитыми и в большинстве случаев могли убивать наверняка. Яд относился к запрещенным средствам, которые нельзя было приносить с собой на весеннюю охоту, но, так как Санье собрал все материалы на месте и приготовил их самостоятельно, то под категорию запрета это не попадало. Теперь он был готов использовать эти отравленные стрелы, чтобы расправиться с несколькими огромными животными седьмого ранга, вроде земляного дракона, большеклыкого слона, лесной анаконды и так далее. Следующий день прошел спокойно, ничего необычного не произошло. Санье поймал несколько трофеев пятого ранга и замел за собой следы. Орудуя в этой области некоторое время, он уже очень хорошо ознакомился с территорией, покровом растения и поведением некоторых диких животных. Он все время использовал свои навыки стрельбы на дальние дистанции, более не подвергая себя опасности. Парень прикинул время и понял, что семьи аристократов, вполне возможно, также уже добрались до этих мест. Санье собирался сначала понаблюдать за их методами и действиями, прежде чем определиться с ответными контрмерами, продолжать ему охоту в этой области или рискнуть углубиться глубже в лес. Ведь если он зайдет слишком глубоко, то окажется на краю черного круга, где столкнется с воинами темных рас. В особняке герцога Вэ, на первом месте в рейтинге по-прежнему господствовала семьей Чжао, плотно укрепившись на своей позиции. Клан Сун медленно поднимался по первой десятке, а семья Вэй находилась только на девятом месте. В то время как семья Ин только-только вошла в первую десятку и находилась на несколько тысяч очков позади семьи Чжао. Прошел еще один день и рейтинг в общем-то оставался таким, как они и ожидали. Однако, были исключения. Рейтинг семьи Ин оказался неожиданно низким, а сбор очков был очень странным, учитывая зону, в которой должна была находиться семья Ин по прогнозам, сделанным на основе вида добычи, которую они недавно загнали. Герцог Вэй мгновенно отправил свою личную стражу осведомиться о том, чем на самом деле занимается инцицы. Но новости, которые он получил, огорошили всех. Было доложено, что госпожа Цицы занята дегустацией разного вида жареного мяса после поимки нескольких трофеев, словно она участвует не в весенней охоте, а в пикнике. Впрочем, она устраивала нечто подобное не в первый раз. В конце концов, она несколько месяцев водила всех вокруг пальца, даже когда сражалась за место в военном списке испытания наследника своей семьи. Для нее это было абсолютно нормально, несколько дней весенней охоты просто валять дурака. Довольно быстро наступил третий день весенней охоты и внезапно из глубинных районов горного хребта послышался пронзительный дикий крик. Даже земля начала слегка грохотать. Семиметровый большеклыкий слон несся по лесу словно сумасшедший и влетел прямо в огромное дерево на пути. Удар получился впечатляющих масштабов. Издалека по следам огромного слона следовал Санье. Он соблюдал безопасную дистанцию и терпеливо следовал за большой добычей на расстоянии. Если бы кто-то внимательно осмотрел слона, то мог бы заметить торчащие позади его ушей два арбалетных болта, поразивших его плоть. Яд уже свел гигантского зверя с ума. Санье был уверен в отраве собственного приготовления. Чем быстрее слон будет бежать, тем быстрее наступит его смерть. Яд должен убить его в течение ближайших 15 минут. Санье не беспокоился о том, что яд не сможет убить гигантского слона, но опасался его предсмертной атаки. Именно поэтому он не приближался к зверю, а просто следовал за ним издалека. Он уже взял огнестрельную винтовку большого калибра в руки, готовый прикончить гигантского слона, когда тот будет при смерти. Хотя это оружие и было относительно мощным, этого все равно недостаточно против такого толстокожего гигантского слона. Он не смог бы нанести смертельный выстрел, поэтому ему оставалось лишь многократно стрелять в жизненно важные точки зверя с близкого расстояния. На бегу Санье вдруг почувствовал мороз по коже и посмотрел на другую сторону холма. Оттуда в его направлении неслась команда людей. В центре команды находился Чжао Цзюньхун. Они тоже увидели убегающего гигантского слона. Чжао Цзюньхун протянул руку и его подчиненный мгновенно передал ему изначальный ствол, выполненный в старом стиле огнестрельного оружия серебряного цвета. Цзюньхун прицелился и узоры на серебряном стволе начали зажигаться. «Подождите!» — выкрикнул Цанье. Гигантский слон уже давно сошел с ума, и совсем не заметил, что перед ним появилась целая группа людей. Он просто продолжал безумно бежать с опущенной вниз головой. Чжао Цзюньхун спокойно прицелился, не обращая внимания на крики Цанье, и непреклонно спустил курок. Выстрел из серебряного ствола прозвучал чисто и мелодично, а его дуло выплюнуло серебряное изначальное пламя. Гигантский слон внезапно издал ужасающий крик. Издалека казалось, словно слон влетел головой в серебряный шар света. Когда голова гигантского зверя показалась из-за шара, оказалось, что ее половины уже нет. Огромная туша пролетела еще несколько десятков метров, пока наконец не рухнула на землю. Это серебряное оружие не было громким, но обладало невероятной мощью. Его мощь полностью превосходила усиленный орлиный коготь Цанье. Этот ствол, скорее всего, принадлежал к пятому классу и был улучшен и доработан великим мастером, не иначе. Выражение на лице Цанье было очень угрюмым, когда он увидел крошечный свет, взлетевший в воздух из мертвого тела гигантского слона. Это он отобрал большую часть жизни этого зверя, но Чжао Цзюньхун сумел сделать финальный выстрел. Цанье сердито произнес: «Это была моя добыча». Чжао Цзюньхун подошел к трупу гигантского зверя, не обращая совершенно никакого внимания на Цанье. Не знал, что добыча определяется лишь словом. Цанье холодно произнес: «Он уже сошел с ума от яда и вскоре должен был умереть. Не говорите мне, что второй мастер семьи Чжао настолько мелочен, что будет воровать даже такую малую толику добычи». Чжао Цзюньхун безразлично произнес: «Воровство? Какое воровство? Я увидел этот трофей, а, значит, он мой». Цанье, улыбнувшись, ответил: «Ах, вот как, ну, тогда спасибо за совет». Цанье развернулся и ушел после всего сказанного. Он знал, что нет смысла разговаривать с такими, как Чжао Цзюньхун. Не было смысла из-за пропасти в статусах, которая лежала между ними. «Погоди-ка», — окликнул парня Чжао Цзюньхун. Цанье не оборачивался, но внезапно почувствовал ужасную опасность. Он молниеносно приник к земле, после чего горящий огненный поток пронесся прямо над его спиной. Это была траектория полета изначальной пули. Цанье влил силы в свои конечности и прыжками продвинулся вперед, как пушечное ядро, прежде чем, пройдя таким образом несколько метров, встать на ноги. Серия причудливых движений позволила ему избежать очередной изначальной пули. Цанье не стал испытывать свою гибкость и просто со всех ног устремился вперед по прямой, мгновенно выходя из радиуса действия стрельбы изначального оружия. Телохранитель клана ошеломленно застыл на месте. Свет изначального массива еще не успел еще полностью исчезнуть из дула его пистолета. Он хорошо владел оружием, но и подумать не мог, что его внезапный выстрел окажется неэффективным. Когда Цанье в первый раз уклонился от выстрела, всем показалось, что у того есть глаза за спиной. Даже если можно сказать, что один раз ему просто повезло, то все его последующие уклонения были практически идеальны. В конце, парень просто отбросил свои увертки и побежал на полной скорости, из-за чего стрелок неправильно расценил ситуацию и не выстрелил в третий раз. Чжао Цзюньхун помрачнел, недовольно фыркнул и выругался. Отребье. Он совсем не возражал, когда его подчиненные убивали и ранили его врагов, но такой промах, давший шанс на побег, был просто постыдным. К этому моменту Цанье исчез глубоко в лесах. Телохранитель нерешительно спросил: «Юный мастер, нам преследовать его?» Том 3, глава 55, «Возмездие». Чжао Цзюньхун, разъярившись еще сильнее, резко бросил: «А ты как думаешь?» Чтобы разрядить ситуацию, к ним поспешил подойти другой телохранитель, стоявший до этого в стороне. Ранг этого парня может и не очень высок, но его реакция просто невероятна. Он, должно быть, опытный боец, обладающий большим опытом в горных сражениях. Даже если мы попробуем догнать его, это может оказаться пустой тратой времени. Ваш покорный слуга считает, что лучше сосредоточиться на охоте за очками. Чжао Цзюньхун ответил не сразу. Вместо этого он воспроизвел в памяти реакцию парня на западню. Теперь, когда он все тщательно обдумал, он осознал, что движения соперника были причудливы и непредсказуемы, а решения, принимавшиеся в критический момент, отличались невероятной точностью. К тому же, выбранная тактика была идеальной для возникшей ситуации. Даже сам Чжао Цзюньхун не мог с уверенностью сказать, смог бы он поразить этого парня или нет. Такого соперника будет невероятно трудно победить, особенно в такой сложной и горно-лесистой местности, как здешняя. Небольшая разница между рангами здесь не являлась сильно значимой. Когда Чжао Цзюньхун подумал об этом, его лицо стало еще мрачнее. Впрочем, он быстро опомнился и спросил, к какой семье принадлежит этот парень. Телохранитель ответил, судя по одежде, он из охотничьей команды семьи Ин. Он замешкался на мгновение, прежде чем добавить. Однако я, кажется, припомнил это лицо с праздничного ужина герцога Вэ. Мне кажется, в то время это была спутница госпожи Цици. Он сам смутился, когда произнес это вслух. Этот парень сейчас совершенно точно не был женщиной. Чжао Цзюньхун поразмышлял мгновение, но так ни к чему и не пришел. Он помнил девушку, одетую точно так же, как и Цици во время пиршества, но абсолютно не обратил никакого внимания на другие черты ее внешности. Чжао Цзюньхун не мог сдержать удивленные ухмылки. Опять это Цици. Одному богу известно, в какие игры она опять играет. Ладно, двигаемся дальше. Чжао Цзюньхун быстро забросил этот вопрос в дальний уголок своего сознания и бросил серебристое оружие обратно телохранителю. Простой боец пятого ранга не стоил его пристального внимания. Если соперник умен, он будет обходить эту зону охоты за тысячу миль. В любом случае, только прямые наследники аристократических семей попадали в его список неприкосновенности, и это число включало в себя всего лишь 20 человек. Тот парень сам беспечно угодил в пределы досягаемости их оружия, поэтому, если он будет убит, так тому и быть. Охотничья команда Чжао Цзюньхуна разошлась по сторонам, оставив с ним рядом только двух телохранителей. Теперь команда образовала S-образный боевой порядок. Они планировали убивать любую добычу, встречающуюся у них на пути. Время от времени звучали выстрелы, в ответ на которые ничком падали бронированные быки, черные тигры, земляные драконы, массивные неистовые медведи, а очки клана Чжао быстро увеличивались, все дальше и дальше отрываясь от своих соперников. Клан Чжао действительно был достоин того, чтобы называться благородным домом высшего класса. У них было превосходное оснащение, каждый член их команды использовал физические изначальные пули. Команда обладала возможностью сильно понижать количество потраченной изначальной силы и сохранять свою боевую мощь на продолжительное время. Внезапно после треска изначального оружия раздался крик, от которого сворачивалась кровь. Вскоре последовал еще один треск, и этот пронзительный крик оборвался. Как только Чжао Цзюньхун вскинул бровь, телохранитель, находившийся рядом с ним, мгновенно устремился в направлении, из которого прозвучал тот душераздирающий крик. Мгновением позже он вернулся обратно и доложил. Ацзян обнаружил в округе члена землевладельческого клана, который вел себя очень подозрительно, поэтому он открыл огонь и убил его. Чжао Цзюньхун издал понимающий ох и произнес, «Скажи ему хорошенько обчистить тело и замести следы. Это просто весенняя охота. Если мы убьем слишком много людей, может пострадать репутация клана Чжао». «Понял». Ацзян уже обыскивает тело, и вскоре он закончит. Цзюньхун кивнул и продолжил двигаться вперед. Он указал на холм и, увидев рядом с ним воду, произнес, «Там мы разобьем лагерь и заночуем, но давайте пройдем еще немного вперед». Телохранители мгновенно послали разведчика на то место, которое указал Чжао Цзюньхун, чтобы разбить там лагерь, пока остальные будут идти вперед. Еще оставалось немного времени до того, как небо потемнеет, поэтому они решили ликвидировать всех диких зверей и свирепых животных, которые находились примерно в радиусе 10 километров вокруг лагеря, прежде чем вернуться к отдыху. Среди густого леса телохранитель по имени Ацзян напевал простенькую мелодию и запихивал ногой сильно покалеченный труп в яму, которую только что выкопал. В то же время он рассыпал на это тело немного наркотического порошка, который притягивал диких животных. Вскоре появятся привлеченные запахом дикие собаки и волки, питавшиеся гнилым мясом, и обглодают труп до самых костей. Когда такое происходит, не остается никаких доказательств о том, кто именно был убийцей. Как посмел парень из землевладельческого клана не броситься на утек, увидев его, он абсолютно точно заслуживал смерти. Радостно думал Ацзян. Он глубоко выдохнул и было расслабился, но, внезапно что-то почувствовав, резко повернул голову. Дикая собака выползла из леса и, пуская слюни, уставилась на посыпанное порошком тело. Ацзян мгновенно разразился смехом и произнес, «Черт, эти твари появляются быстро. Напугала меня, зараза». Неподалеку от этого места Цанье посмотрел на его улыбающееся лицо со своей позиции и нажал на курок. Орлиный коготь тяжело вздрогнул, но на этот раз он был прочно сжат руками Цанье. Раздавшийся грохот поверг Цзяна в шок, и он всеми силами попытался уклониться. Эксперт седьмого ранга вроде него обладал невероятно чуткой интуицией, поэтому его инстинктивной реакцией было уклониться, когда в него целились и стреляли. Однако, на этот раз Цанье находился слишком близко к нему. Между ними было расстояние всего в 200 метров. Это была очень правильная дистанция для того, чтобы дать орлиному когтю показать всю свою мощь. А Цзян почти увернулся, когда темно-красное пламя взорвалось прямо перед его грудью. Его броня моментально раскололась, и область груди и живота оказалась мгновенно растерзанной до неузнаваемости. Мужчина издал душераздирающий крик и упал на спину, но из-за этих ран он не лишился возможности двигаться. Он даже умудрился силой воли, превозмогая боль, подскочить и перекатиться, прежде чем укрыться за деревом. Сейчас Цанье уже стремился в сторону Ацзяна. Он подпрыгнул в воздухе и обошел врага со стороны. В его руках сверкнул изначальный арбалет, когда усиленный изначальной силой стальной стержень стрелы устремился вперед и пронзил спину Ацзина. Впрочем, стрела вошла в тело врага только на треть, и, несмотря на то, что она пронзила его плоть, она вошла лишь на несколько сантиметров. Внутри Цанье простонал от сожаления. Клан Чжао поистине был удивительным. Боевая броня на его телохранителе была на две головы лучше стандартной униформы воинов из семьи Цици. Неудивительно, что выстрел орлиного когтя на полной мощности смог нанести сопернику только средние повреждения. А Цзян уже понимал, что находится на грани жизни и смерти. Сильно сжав зубы, он вытащил шприц и впрыснул его содержимое себе в бедро, после чего яростно зарычал и убежал вглубь леса. Его скорость не только не уменьшилась, а, наоборот, увеличилась. Покачав головой, Цанье убрал орлиный коготь и свой арбалет. В первый раз в своей жизни он столкнулся с телохранителем великого дома, который оказался таким мощным, как того и следовало ожидать. Цанье знал, что в этот раз ему просто повезло потому, что он укрылся в 200 метрах отсюда. В противном случае, судя по реакции врага да и после выстрела, ему бы пришлось приложить огромное количество усилий, чтобы подобраться к врагу незамеченным. Тем не менее, пораженный смесью яда из растений, приготовленный Цанье, а также пострадавший от таких сильных ранений, он будет бесполезен на этой весенней охоте, даже если останется жив. В каждой охотничьей команде может быть только 9 человек, а посреди охоты не разрешается включать в команду новых членов, даже после выбывания одного из старых. Цанье быстро покинул это место и побежал легкой трусцой по лесу прямо в направлении лагеря, на которое указал Чжао Цзюньхун. Те два выстрела, направленных ему в спину, воспламенили в нем гнев. Последние несколько дней Цанье был охвачен яростным раздражением и разочарованием после встреч с Сун Цзынином и Вэй Потянем, напомнившими ему о прошлом. Как раз подходящее время, чтобы выплеснуть свое раздражение на второго юного мастера клана Чжао. Издалека Чжао Цзюньхун услышал еще один выстрел из орлиного когтя и нахмурился. «Орлиный коготь? Мы же не брали с собой орлиный коготь, не так ли?» Звук исходит с направления Цзяна. Возможно, это стрелял какой другой смелый парень из землевладельческого клана. Остальные аристократические семьи видели Цзяна и должны были понять, что в этой области охотитесь вы. Они не станут приближаться к нам. Не волнуйтесь, Цзян сам позаботится об этом. Чжао Цзюньхун кивнул и направил взгляд перед собой. Перед его глазами находилась зона хвойного леса. Это была довольно обширная и сложная территория, но с открытыми площадками. В этом месте он уже чувствовал следы темной изначальной силы. Рот Чжао Цзюньхуна искривился в улыбке, и он произнес: «Наконец-то мы нашли этих темнокровных ублюдков. Давайте пойдем посмотрим». Каждый телохранитель, включая самого молодого мастера, перешли в состояние повышенной бдительности. Темные расы были не диким зверьем, они намного опаснее. Более того, во время ежегодной весенней охоты в зоне горного хребта глубокого неба могли появиться воины темной расы высокого ранга. По другую сторону охотничьей зоны клана Чжао располагался клан Сун. Сун Цзынин был одет в светлые одежды с длинными рукавами и шел по дороге в свое удовольствие, словно находился на обычной прогулке. До сих пор он еще не вошел в зону, где могли прятаться дикие звери шестого ранга. Емулан, находившаяся возле него, была встревожена, но открыто выражать свои эмоции она не могла. На этой весенней охоте Сун Цзынин передал власть управления командой Мулан, а сам взял с собой лишь одного подчиненного. Остальные задания, такие как выбор персонала, состав команды и передвижение оставались на усмотрение Мулан. Поэтому, естественно, ей очень хотелось выступить хорошо на этой весенней охоте. Чем лучше будут результаты клана Сун, тем выше поднимется ее репутация в клане. Впрочем, хотя все исследовали ее инструкциям, Сун Цзинин был единственным, кем она командовать не могла. Сун Цзинин в первый раз прибыл на горный хребет глубокого неба. Весна в этой горной местности была полна жизни и богата не только пышными растениями и большими полями цветов, но и, кроме ожидаемо водившихся здесь диких зверей, разными видами маленьких, диких животных. Он, казалось, относился к этой весенней охоте как к путешествию по сбору культурного материала и каждый день неторопливо проходил по горам и полям, останавливаясь полюбоваться красивыми видами или восхититься каждым редким животным, встретившимся им на пути. Когда они находились в палатках и небо становилось темным, у него был включен свет, и он либо рисовал, либо записывал что-то на своих бумагах. Тому количеству ручек, чернил и бумаги, которые он взял с собой, потребовался отдельный носильщик. Глубоко внутри Е Мулан очень тревожилась, но Сун Цзинина поторапливать не смела. Несмотря на то, что она сама охотилась в окрестностях во время их марша, эти два фактора существенно тянули ее вниз. Во-первых, ей приходилось оставлять достаточное количество телохранителей с Цзинином, а во-вторых, эта территория была довольно низкого ранга, а, следовательно, в ней вообще не было добычи, за которую можно было получить высокие очки. Поэтому, несмотря на все усилия, предпринимаемые ею, результаты клана Сун за последние два дня продолжали терять свои позиции.